Глава 49. Странности. Виктория Ветрова. Как будто в противовес чудесному вечеру, проведенному Сайтоном, мне приснился жуткий кошмар. В грезах я видела наш выпускной из высшей магической школы. Все так, как было почти как в тот день. Красное платье, суетящиеся подруги, атмосфера праздника и ожидание чего-то нового и волшебного. Вот только в этой реальности не было предательства Логана и нашего Сайтоном союза. Там Вайс не предавался любовным утехам с девицей с лекарского отделения, а ждал меня возле двери с цветами, но я все равно не могла смотреть на этого блондина прежними глазами. Теперь все в этом мужчине, выбранном мною когда-то давно в качестве стража, раздражало и было каким-то недостаточным. Не такие широкие плечи, как у Сая. Слишком суетливый, смазливый и приторный. Он просто не был Сайтоном, и этим все сказано. Поняв это, я попыталась извиниться и пойти найти своего любимого хмурого брюнета, но Логан удерживал меня силой. Во сне Вайс хватал меня за руки и тянул к алтарю, а я кричала и просила его отпустить. Но Логан только громко смеялся, как будто издевался надо мной. Проснулась я резко, сев рывком на постели, пару минут тяжело дышала, успокаиваясь и приходя в себя. Слава богу, что это был только сон, но не успела я порадоваться этому факту, как столкнулась взглядом с Сайтоном. Почему-то мой страж выглядел расстроенным и мрачным. «Что-то случилось, пока я спала, опять тревога», — уточнила я, выглянув в окно. Уже настало утро, но солнце едва выглядывало из-за высокой стены гарнизона. «Нет, все в порядке. Что тебе снилось?» С каким-то непонятным выражением лица уточнил Сай. «Да так, всякие глупости», — отозвалась я, не став рассказывать подробности. Во-первых, на земле рассказывать кошмары до обеда считалось дурной приметой. А во-вторых, ни к чему было вообще упоминать Логана перед моим ревнивым, как выяснилось, стражем. Ведь он мне так и не рассказал о том, что Вайс сейчас в Теннессе. Понятно. Почему-то еще сильнее нахмурился мужчина. Ладно, давай собираться. На завтрак пойдем в дом родителей. Здесь пока не все подготовлено для проживания. Безэмоционально сказал Сайтон, собирая наши разбросанные вещи. Мой страж очистил и разгладил одежду магией, а пока я одевалась, он поднял корзину с нетронутым провиантом и сложил скатерть, разместив ее на пустом комоде. «Сай, ты какой-то напряженный, точно все хорошо?» – спросила я. «Да, не беспокойся, просто работы сейчас много. Наша свадьба уже на следующей неделе. Я договаривался с остальными, что нам дадут хотя бы 10 дней отпуска, поэтому сейчас нужно подготовиться. Ты же не передумала выходить за меня замуж?» Зачем-то поинтересовался Сайтон. «Даже не надейся так просто от меня отделаться. Ты мой Сайтон Лок, и я хочу, чтобы все об этом знали». Игриво сказала я, целую своего нервного жениха. Лицо Сая посветлело, и сам он как будто немного расслабился, и даже улыбнулся, крепко прижимая меня к себе. «Надо идти. Если мы продолжим так целоваться, то до работы я сегодня не доберусь». Нехотя оторвался от меня страж. «Да, надо». Согласилась я, восстанавливая сбитое дыхание. Вскоре мы уже вышли из дома. «Чем сегодня планируешь заняться?» – уточнил Сай. В одной руке мужчина нес корзину с нашим несостоявшимся ужином, а локоть второй подставил мне в качестве поддержки. «Сегодня должны прийти устанавливать кухню. Кроме того, нужно заглянуть в мастерскую мадам Байли и узнать, готовы ли шторы и прочий текстиль. Хочу, чтобы мы после свадьбы полностью перебрались в наш дом», – поведала я о своих планах. «Хорошо. Братья сегодня будут тоже заняты. За твоей безопасностью присмотрит кто-нибудь из моего отряда бойцов», — предупредил меня Сай. «Как скажешь, но я думаю, что и это не обязательно. В Теннессе никто не причинит мне вреда. Все люди, с которыми удалось пообщаться за 2 недели, были очень доброжелательны и милы», — отозвалась я. «Охрана нужна не от людей. Через магическую границу кто-то крупный незамеченным не пройдет. Но тот же Хеш вполне может найти лазейку». «Да и вообще, мне так будет спокойнее», — ответил мне страж. «Хорошо, я не возражаю», — отозвалась я. Несмотря на раннее утро, в доме Локов уже никто не спал. С кухни долетали манящие ароматы тостов, яичницы с беконом, а все старшие представители большого семейства встречали нас с понимающими улыбками. Это было немного неловко, но не особенно меня напрягало. После плотного завтрака все разошлись по своим делам. Сайтон, Лейтон, Дилан и Дейвен отправились на заставу. Младшие сыновья Майи, Саймон, вместе с сестрой занимались с учителем в классной комнате. Сама Леди Лок составляла вместе с поваром список продуктов для закупки, а ко мне, как и говорил Сай, приставили немолодого и не особенно общительного телохранителя. В В принципе, такая компания меня вполне устраивала. Тим Доган не раздражал меня желанием поболтать и незаметной тенью сопровождал повсюду. Мастера из мебельной лавки прибыли к оговоренному сроку, но оказалось, что собрать кухонный гарнитур, заказанный мной ранее, было не так быстро, как я предполагала. Пришлось оставить работников одних и отправиться к лавке мадам Байли. Но по пути от Илье нас застал очередной сигнал тревоги.